Ольга Михайловна, Вы разрушаете свои долговые обязательства. Ну, а вы борцы за справедливость? Да, наверное. Да? А немного ли вы себе присвоили-то? Нет. Пупочек-то не надорвется такое бремя нести? Нет, не переживайте. Нет, не надорвется? Прям переживаете? Да, испереживалась прям. Я вижу. Как вы можете видеть по телефону? Вы обладаете суперсилой? Слышу. Да, представьте себе. Да? Женщина-какашка? Откуда вам знать? Ольга Михайловна. Я за нее. До 12 марта необходимо оплату произвести. Оплата поступает? Я не собираюсь отчитываться. Угу, даже так. Угу. Проживаете по адресу прописки? А предыдущее мое как бы изречение вы отходили, не услышали, да? Нет, не услышала, как видите. Нет, не услышали, но для женщины-какашки что-то проблема у вас со слухом, надо лечиться. Ой, мамочка, идите так поговорить. Не, зачем мне, я с вами так поговорю. Чтобы она вам язык поукоротила. Че, бомбанула тебя, да? Меня нет, ни капли. Нет, ни капли, а мне кажется, бомбанула. Да нет. Раз ты про маму заговорила, значит все уже, аргументы закончились. Тыкать будете со своей мамочкой. Куда тыкать? В тебя ножичком разве что? Данная запись разговора будет вашему кредитору предоставлена. Ой, как страшно. Папочка со своим также. И он поржет вместе со всеми. О том, как на тебя вылили ушат помоев. Иди обтекай, крошка. Пока-пока. Вы сказала? Нет. Долговое агентство Free Collection. Звоню по поводу вашей задолженности в Big Money. Когда у вас оплата будет? В скором времени. Сегодня, завтра вот необходимо внести сумму. На сегодня у вас долг составляет 24 164 рубля. Угу, спасибо за информацию. Сегодня, завтра какая сумма внесена будет? Никакая. Ну как это никакая? Так, у вас это... 81 день просрочено. Угу, я в курсе. Необходимость внести сумму. У меня служба безопасности, что, отказ от оплаты передавать? Передавайте. Мне глубоко все наплевать на то, что вы передадите свою службу безопасности. Отлично, будем составлять заявку о месте вашей работы, звонить туда также. Угу. А где я работаю? Вы не собираетесь вообще платить? А где я работаю? Я говорю, мы будем составлять заявку. Куда? Узнавать, где вы работаете. Вы занимаетесь незаконной разыскной деятельностью? У нас все законно. У вас оплата будет? Вы на каком основании занимаетесь разыскной деятельностью? Я вас спрашиваю, у вас оплата будет? Я вас спрашиваю, на каком основании вы занимаетесь разыскной деятельностью? Долговое агентство Free Collection. Что долговое агентство? Долговые агентства не имеют таких прав. Коллекторское агентство. И коллекторские агентства, тем более, не имеют таких прав осуществлять разыскную деятельность. Имеем мы право. Мы можем... Что вы говорите? На основании чего? Отправить выездную бригаду к вам. Куда? Домой, соседей ваших опрашивать. Опрашивать, да? Соседей? Ну, попробуйте. Это мы имеем право. Ну, хорошо. Приезжайте. Все, я фиксирую тогда отказ от оплаты, верно? Должно быть до 28 февраля подойти на погашение уже 9 марта. Угу. Почему вопрос не решить? Денег нет. Значит, надо обещать сотрудникам, что подлить на закрытие у вас. Не говорила я такого. Неправда. Ну как же? Ну как же. Говорили. Ну так же не говорила. Ну хорошо, дайте сотруднику предупреждать ваших родных и близких, которые... Ага, чушь эту несите кому-нибудь другому. Я вот эти вот инсинуации отвергаю. Почитай договор. Слышь ты, охерела что ли помолчать? Я сейчас тебе помолчу. Пихи, говно. Ты что меня затыкаешь? Я тебя тварина. Оконченная. Тварь. Это вы так пошла, сука. И завтра будете пообщаться с сотрудниками. Я тебе уже все сказала, Маразина. Вешай трубку и иди на помойку собирать себе завтра. Компания «Эверест», старший инспектор Нестерова Екатерина Александровна. Все разговоры записываются. Ольга Михайловна? Да. Какой из трех дней оплата от вас поступает? Когда вы уже умерите свое любопытство, «Эверест»? Ольга Михайловна, когда вы внесете оплату по своим финансовым обязательствам? Ну так а вы почему любопытствуете так по этому поводу? Может, хватит уже совать свой длинный нос, не свое дело? Пункт 5, статья 7, федеральный закон 230. Мы имеем право посредством телефонных переговоров требовать от вас оплаты за должность. Не вы, а кредитор. Ольга Михайловна, прекратите уклоняться от своих финансовых обязательств. Ты тут при чем? Кредитор, а не ты имеет право. Научитесь, Ольга Михайловна. За свои 27 лет не научились общаться? Вот ты, только кукушка. И умеете смеяться, Ольга Михайловна. Это же прекрасная способность смеяться над такими кукухами, как ты. Ольга Михайловна, что ты повторяешь бесконечно мое имя отчество? Ты нервничаешь, угомонись. По адресу регистрации виртуальную инфекционную комиссию, которая не существует, потому что Эверет способен только на то, чтобы трепаться по телефону. Никаких конкретных действий Эверет никогда не осуществляет. Ну так объясните мне, на каком основании вы уклоняетесь? Вот это вы начали разговор. Ну так объясните мне. Вы, мне кажется, слегка преувеличиваете свою значимость, барышня. Любимый аргумент секвойи, да что вы? Да и что? Она меня абсолютно не тревожит. Может быть, направлена при принудительном взыскании. Ой, это было бы замечательно. Я голосую за этап принудительного взыскания. Хорошо. Меньше слов, больше дела. То есть будем читать скрипт, да? Ну, читайте. Я вас не слушаю. И непосредственно описи имущества по 20% стоимости по адресам и трассы, и прописки, и фактического проживания. Также вот же ты, балаболка. На сайте службы судебных приставов. 52 тысячи ровно ваша задолженность, 126 дней просрочка. Компания выставила требования до 15 февраля включительно. Внести оплату в полном объеме. Поступит оплата от вас. Да, не вижу смысла. Эти требования, они все время на 3 дня продляются. Я так смотрю, это бессрочное, видимо, продление. Поэтому я подожду до самого последнего. Вы слышите радость в моем голосе? Что вы подождете? До самого-самого последнего требования. С каким? Это последнее требование. Слышите мне платить, я не могу гарантировать вам, что... Дело будет находиться в нашей компании. Возможно, долг ваш уже будет перепродан в какой-то коллекторской другой организации. Так это чудненько. Конечно, это замечательно. Либо же ваше дело будет передано в суд. И это проходит, тоже чудненько. Проходит, как вы знаете, в одностороннем порядке, без вызова сторон. Судебный далее приказ, который отменяется в течение 10 дней, по моему ходатайству. Да, пожалуйста, конечно, меня это устраивает. Вы так этому радуетесь. Но опять радуетесь. Так, нет, так как за 126 дней у вас был только один платеж, вы нарушили уже ряд статей 39-30 Гражданского кодекса Российской Федерации. По исполнительному листу судебные приставы производят арест ваших счетов, которые вы хотите, чтобы было списано денежные средства. Также производят опись имущества. Очень смешно, правда? Очень смешно. Вы такую чушь городите сейчас. Прописаны вы там? Не, не исключено. Не исключено. То есть на данный момент я фиксирую вам отказ от оплаты как уклонение от своих обязательств. Ожидать негативных давайте, МБФинанс, шлепайтесь. Это досудебное дело Офинколлект в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Сергеева Наталья Алексеевна. Ведется запись разговора. Анастасия Викторовна? Да. По поводу вашего долга звоню, почему до сих пор не внесли денежные средства? Не собираюсь перед вами отчитываться. Еще раз что? Не собираюсь перед вами отчитываться. Передо мной не надо отчитываться. Вы вносите денежные средства, вам звонки перестанут звонить. Я не буду вешать трубку, я с вами не договорила. Очень-очень скоро. Я говорю, задаю вам вопрос. Вам сегодня нужно оплатить задолженность. А я вам отвечаю, что я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Вы не являетесь стороной договора. А по какой причине, Анастасия Викторовна? Вы, Финколлект, не являетесь стороной договора. Звоните с мобильного телефона. Что? Незнакомая. Блядь, ты глухая. Я говорю, вас ты не являешься стороной договора. Ты не... Ты звонишь с мобильного телефона, не представилась, нифига. Я тебе должна вот сейчас отчитаться. Я вам представилась. Если вы не слышите, это уже я не могу, извините, понять. Как ты представилась? Я представилась в начале договора. Меня зовут Сергеева Наталья Алексеевна. Почему это досудебный отдел офин коллект. В интересах МФК турбозайм. Ведется запись разговора. Это не мобильный телефон. А какой это телефон? IP-телефония, телефон которая компании. Запрещена? Угу, конечно. Потом, когда в вашем компании... Телефон компании. Потом, у вас все когда запрещено. В вашу компанию приходит жалоба из Центробанка, которую я напишу. Вы начинаете визжать и кричать. Нет, вы не звонили, это не мы, это какие-то неизвестные нам люди. Поэтому хотите пообщаться, звоните с мобильного... с официального номера компании. Анастасия Викторовна. С официального номера компании звони. Нет, я не договорила. Присылает мы звоним кредитор, с официального номера компании. Присылает кредитор уведомление. Как по 230-му федеральному закону положено. Мы звоним с официального номера компании. Анастасия Викторовна, я вас перебью, потому что у вас идет монолог. Ты меня не перебьешь. У меня будет монолог до тех пор, пока ты не повесишь денежные средства компании 45 коллег вонючий, который звонит без уведомления, вне закона, который звонит с мобильных номеров, который звонит в выходные дни в 8 утра, задолбали со всем долбанный финколлег, чтобы сдохли там все суки проклятые. Ненавижу вас, идиотов. Анастасия Викторовна, что тебе надо? Хорошо, вам перезвонят позднее. Я говорила, ты бросишь.